А Виктора тоже там поставьте. Пошел раз... нахуй, быстро слепые. Базарь. Здравствуйте. Здорово. Меня зовут Пакулев Александр Анатольевич, Промсвязьбанк. Мне вообще похуй, как тебя зовут. Мне просто похуй, как тебя зовут. Понял? Че тебе надо, сука? А вы Ксения Андреевна, кем приходитесь? Ответьте на вопрос. Не нужно, чтобы... Тебе что нужно, сучара? Отвечай на мои вопросы. Вы на мой сначала ответьте, а потом я на ваш отвечу. И еще раз говорю, что тебе надо, сучара? Что тебе надо, сука? Если тебе ничего не надо, тогда съебался нахуй, понял? Съебался. Николаевна, вам кем приходится? Ты уже определись там, отчество какое, блядь. Мне похуй, я не нервничаю. Ты заебал, что ты как попугай хуяришь? Не нервничайте, ну тогда ответьте на вопрос. А кем она вам приходится? Ксения Николаевна, вам кем приходится? Потому что это ее номер телефона. А ну, сука, повтори еще раз. Скажи еще раз, сучара. Еще повтори, блядь. Ксения Николаевна, да, кем вам приходится? Еще раз повтори, сука. Конечно, готов. Базарь, что надо, сучара? Готовы? Готов. А когда вы будете готовы к диалогу, мы вам перезвоним. Ибо это ебанутый какой-то, пиздец. Олень какой-то нахуй все закрылый. Кстати, клади трубку или будешь висеть на платной линии, сука. Алло. Хуем по лбу, не давайте это нахуй. Алло, Кэт. Добрый день. Здорово. Молодой человек. Че, женщина? Это Альфа-банк вас беспокоит, меня зовут Овчинка Кондри Владимировна. А можно услышать Ксению Николаевну? Зачем? Необходимо с ней переговорить лично. По поводу? По своему неисполненных обязательств. Какие там неисполненные обязательства? Ты что, гонишь, что ли, там? Давайте начнем с того, что вы тон смените, не с подругой разговариваете. О-о-о, то есть я с тобой как-то не так разговариваю. Да? Мы с вами на «ты» не переходили. Ну, только что перешли. Ксения Николаевна, вам кем приходится? А вам она кем приходится? Она является клиентом банка, поэтому я сейчас звоню, чтобы переговорить с Ксенией Николаевной. О чем поговорить? Вы русский язык понимаете? Ты что там звонилка? Ты хоть что-то понимаешь вообще? Молодой человек, возьмите, пожалуйста, учебник общения. С кем? Со звонилками? Со звонарями, которые людям звонят и мозги ебут, а? Ты достойна, чтобы с тобой так общались. Ты достойна. Ты никто. Ты кусок говна звонящий. Пошла нахуй. Здравствуйте. Ну, здравствуйте. Это общество с ограниченной ответственностью. Кредит Экспресс Финанс. Меня зовут Рабаданов Магомед Рабаданович. Удивляю вас о записи разговора. А что это у вас ограниченное какое-то общество? Ограничивают вас во всем, что ли? Рабаданов. Здорово, Рабаданов. Ксения, не узнал меня? Ксения Николаевна, вам знакома? Не скажите, пожалуйста. А вам знакома она? Уточните, пожалуйста, ее номер телефона. Для нее очень важная информация. Нихуя ты, Рабаданов, даешь, блядь. Уточнить тебе номер телефона. Там не прихуел немножко, Рабаданов, Рабаданович. Рабадан, Рабаданович. Можете без матра разговаривать? Нет, с вами я не могу. Не, я с вами не могу, вы же телефонные звонари. Вы же мужики на бабской работе. Ну вот когда в себе придете, как человек нормальный, как мужик будет разговаривать. Ну давай как мужик тогда поговорим, что ты, да, личный номер. Здравствуйте. Привет. Общество с ограниченной ответственностью. Кредит Экспресс Финанс. Меня зовут Аманжулова, Димаш Жумабеков. На разговор у нас записывается. О, Жумабековна, здорово. Здорово, Жумабековна. Давно не виделись, не слышали. Как дела? Давайте вы себя будете вести корректно, хорошо? Жумабековна, я что, с тобой себя некорректно как-то веду? Я просто соскучился. Так, все, до свидания. Всегда придите. Да ладно, что ты. Алло. Да. Добрый день. Компания «Эдикалес». Меня зовут Кушина Ирина Камилевна из Аптавора. Ксения Николаевна, звоним. Ее можно услышать? Ну, не знаю, можете услышать или нет. Как у тебя там со слухом? Собирайте трубку ее, поэтому я имею в виду. Это я имею в виду, точнее. А, ты это имеешь в виду? Зачем? Говорить не хватит, не просто так звоним. Ну, наверное, просто так. К сожалению, нет. Блин. Ну, говори, я передам, я могу. Я все знаю, все могу. Мало ли что вы знаете. Но Ксения Николаевна и лично хочет переговорить. Я тоже с ней, я тоже лично с ней поговорю. Я тебе честное слово даю. Так общаетесь? Между собой, что это вам мешает? Вы же Николай, правильно, супруг его? Что ты орешь там? Ты на меня голос не повышай. Да кто орет-то? Ты орешь там? Че ты ржешь? Не ржи там. Не выдумывайся. А, это я сейчас песню Макса Коржа слушал. Не выдумывай. Слышала такую? Клевая песня. Да. Мужчина. Что, женщина? Можно успокоиться, не знаю. Передайте Ксении, мне нравится. Сама. Алло. Да. Алло, алло. Здравствуйте. Из Альфа-банка звонок поступает. Департамент взыскания просрочек задолженности. Старший специалист Никита Викторович. Анастасия Ивановна знакома вам? А вам она знакома? А? Я вас спрашиваю, Анастасия Ивановна знакома? Я тебя спрашиваю, знакома она тебе или нет? Что ты такой напыженный-то? Ты что напыженный, проще будь? Анастасия Ивановна кем приходит? Супруг, допустим. Кем приходит Анастасия Ивановна? Ты ответил кем? Нахуй иди, понял, блядь, со своей информацией, дебил, блядь. Хуесос какой-то, нахуй. Что ж вы так разговариваете? Да ты уже и так себе пару раз наговорил на штраф, понял, блядь? С вами пидорасами не будет, понял? Ты на штраф уже не раз себе наговорил, долбоебина, блядь. Сколько раз ты 230-й федеральный закон, сколько раз ты нарушил, дебил, блядь. Не при этом звонке, а при другом, блядь. Сколько раз я нарушил? Сколько раз ты можешь в неделю звонить? Педрила, блядь, чё сливаешься, ну, сука? Сколько раз ты можешь совершать раз, телефонные коммуникации с клиентом? Порт искали. Два раза. А ты сколько нахуй звонишь уже? Два раза. Чё ты пиздишь, блядь? Два полноценных контакта. Половых контакта, нахуй. Бачко тебя выебать, блядь. Знаете, что такое полноценный? Ты дебил, я нахуй. Я понял, до свидания. Молодец, ебался, нахуй, блядь, дебил, блядь. Супруги, скажите, пошел что ты нахуй! И что будет? Да выебу коллекторов нахуй! Коллекторов тоже там ты старте. Скажу нахуй, быстро свои выебуй, блядь. Ты тоже можешь приехать. До свидания, до свидания. Ты тоже приезжай, блядь. Конечно, приеду. Давай, я как тыкну, блядь, хуем по башке, блядь, башку раскалю нахуй, блядь. Куда ехать-то? В Уфу, Пушкинская, дом 135, верно? Да, верно, едь нахуй. Квартира 2. Давай, едь нахуй. Приедем. Давай, лошара ебаная. Здравствуйте. Мы заботимся о вашей репутации. В ваших интересах дождаться ответа оператора. Заботиться о репутации. Пацан. Здорово. А вам знакома? А вам знакома она? Да, конечно. Она вам знакома? Допустим, знакома. Это компания «Амбафинансов». Вам звонит Ильченко Максим Станиславович, у нас он разговаривает, записывается специалист. Она вам кем приходится? А вам она кем приходится? Не подскажу. Она вам кем приходится? И я не подскажу тогда. Хорошо, пригласите ее к телефону тогда. Зачем? Спросите у нее после нашего с ней диалога. Да какой-то ты борзоватый, не замечаешь, нет? Вам тяжело ее пригласить телефоном? Да не хочу я просто. Со мной поговори. А, не хотите? Да. Тогда передайте наш номер для нее, чтобы она сама она перезвонила. Запишите, я продиктую его. Пошел ты нахуй что-то записывать. Ты дебил, что ли? Не нужно хамить мужчине. Женщина, звонай. Нахуй иди. Все понятно, решили самоутвердиться, поэтому... Да, за счет тебя. Услышал вас, ну что ж, мы позже перезвоним Ксении Николаевне и по данному номеру телефона. Давай, а вам, мужчина, до свидания. А тебе пошел нахуй.